лагерь — это наш мир. Капиталистический лагерь — это не наш, который когда-то, тем не менее, станет нашим. Андропов, конечно, обладал более разносторонним взглядом на процесс мирового развития, чем Хрущев. Тем не менее, в сущности, он разделял его позицию. Именно это отразилось в подходе Андропова к венгерским событиям в 1956 году, к событиям в Чехословакии в 1968 году и в особенности в вопросе о вводе войск в Афганистан. Идеология противостояния двух лагерей, классовая борьба за влияние между СССР и Соединенными Штатами Америки, недопустимость откатывания назад с завоеванных позиций в тех или других регионах мира, возможность использования самых разнообразных методов, вплоть до военных, в целях защиты революции за рубежом и наших государственных интересов, обычно это переплеталось между собой, таковы были лимиты политического мышления Андропова. Он только приблизился к порогу общечеловеческого взгляда на современный мир, но так и остался в границах, обозначенных еще в начале нашей революции. Подобное мышление легко назвать имперским при условии, если такая характеристика будет применена и к странам Запада, и прежде всего к Соединенным Штатам Америки. Это было довольно типичное проявление духа холодной войны, который так до конца и не был изжит ни в хрущевскую, ни в брежневскую пору, несмотря на Кэмп-Дэвид, потепление после Карибского кризиса, итоги Хельсинского совещания 1975 года. Запад и Восток все еще находились по разные стороны баррикад, и лидеры там и здесь все еще жили в плену подобных представлений. Когда я вспоминаю о совместных поездках с Андроповым в Югославию и Венгрию, то меня охватывают противоречивые чувства. С одной стороны, я наблюдал огромный интерес Андропова к реформам в Югославии и в особенности в Венгрии. Я помню, как тщательно он записывал все, что нам рассказывали во время венгерской поездки о преобразованиях в экономике, в органах планирования, на предприятиях, о более свободном формировании цен, о подлинных кооперативах в венгерской деревне, о демократических методах партийной работы и так далее. У меня было ощущение, что он считает этот опыт чрезвычайно важным и полезным для нас. И когда он пришел к руководству страной, у меня было впечатление, что он будет осуществлять реформы, сходные с венгерским опытом. Но с другой стороны, я наблюдал, что при всех обстоятельствах главным для него оставалась верность восточноевропейских стран их обязательствам в рамках Варшавского договора. Этот критерий превалировал в подходе Андропова к вопросу об отношениях со странами социализма. На первое место при всех обстоятельствах ставились их союзнические обязательства, а внутренние преобразования рассматривались в связи с этим в какой-то степени как производные от этих обязательств. Особенно трудно укладываются в мои представления об Андропове общеизвестные сейчас факты его непосредственного участия в принятии решения о вводе войск в Афганистан. Одинаково странно выглядели для меня два обстоятельства и принципиально ошибочный подход к самой возможности использования советских войск за рубежом без всякого серьезного основания с точки зрения интересов обороны страны, и совершенно нереалистическая оценка ситуации в Афганистане. Могу представить, что Андропову было трудно оспаривать позицию Брежнева, который, к тому же, вероятно, получил поддержку у Громыка и Устинова в отношении ввода войск в Афганистан. Но как мог Андропов с его огромным политическим опытом, в том числе печальным опытом участия в событиях в Венгрии в 1956 году, с его широкой информированностью о сложнейших проблемах национальных революций в развивающихся странах, как мог он так ошибочно оценить обстановку в самом Афганистане? Приходится предположить, что это было одним из показателей той глубокой эрозии, которая произошла во взглядах и психологии этого незаурядного деятеля в условиях длительного господства брежневского режима. Итак, Андропов не поддался на разлагающее влияние коррупции, которое охватывало едва ли не все этажи политического здания в эпоху Брежнева. Напротив, и об этом стало известно после его прихода к руководству страной, Он накапливал информацию и досье обо всех злоупотреблениях партийного и государственного.